Джо в изумлении покосился на меня. Справа проревел сигнал, он снова посмотрел на дорогу, резко вывернул руль и меня бросило на дверь. «Софи жива!» «Простите, но Аманда сказала, мы ее тоже потеряли». Я почувствовала, как у меня вспыхнули щеки. «Прошу прощения, я решила...» София в Испании со своим приятелем. Она отдыхала, когда сестра попала в аварию. Я сообщил ей о трагедии по телефону, но она ответила, что не приедет на похороны. Ей требуется время, чтобы осознать случившееся. Но мы считали, что к сегодняшнему дню она должна была вернуться. И она никак не контактирует с родителями? Не прислала ни одной весточки. Том говорил, она исчезала и раньше. Да. После его первого инфаркта от переживаний слиняла на несколько месяцев. А затем в один прекрасный день появилась на пороге, словно ничего не произошло. Уверен, что и на этот раз будет то же самое. Вернется, как поступала всегда. Хотя могла бы сообщить, где она и как она. Вон на той круговой развязке я не уверен, куда поворачивать. Я снова нажала на кнопку навигатора, и на этот раз устройство заработало и вскоре предложило нам несколько вариантов. В одном из разделов меню хранилась память о прежних маршрутах. Я посмотрела на Джо. Он все свое внимание сосредоточил на дороге. Обуреваемая желанием побольше узнать о Кале, я коснулась экрана, куда ей нравилось ездить. Последний маршрут был проложен за несколько дней до аварии. Я ввела команду «воспроизвести», а затем, увеличив карту, прочитала название «Аэродром Бертон». Жуткая глушь. Но я хорошо знала, где он находится. Когда я была совсем маленькой, у нас некоторое время жила овчарка по кличке Фокс. Она досталась нам из приюта, куда отца вызвали, чтобы он ее усыпил, а он привел ее к нам, домой. Старая, истощенная, местами облысевшая, с людьми она вела себя тихо, но проявляла агрессию к другим собакам. Каждый вечер после работы отец запихивал Фокса в машину и вез на аэродром. Взлетное поле забросили несколько лет назад, рядом никто не жил, так что риск наткнуться на другого пса на прогулке был минимален. Но что понадобилось там Кале? Глава 12. В моей квартире было тепло. В воздухе витал чесночный запах от съеденной вчера вечером лазаньи. Я бросила ключи на кухонный стол, подняла окно и высунулась наружу, чтобы помахать на прощание Джо, чья машина осторожно пробиралась вдоль дороги. В голове у меня гудело от сдерживаемого напряжения. День выдался тяжкий. Но, наконец, я у себя, в безопасности. Джо исчез за углом. Я, не подумав раздеться, уселась за кухонный стол, включила ноутбук и моргнула, когда он ожил, и экран ярко осветился. Кале Валентайн. Вот чье сердце билось в моей груди, и я больше не могла не думать о ней. Я вбила в поисковую строку Гугла ее фамилию, затем добавила автокатастрофа и дату, когда она случилась. При этом я не сомневалась, что получу детальное описание происшествия. Мне не давала покоя мысль. Если загадка Кале настолько заинтриговала меня, то каково убитым горем Тому и Аманде не знать ответов на возникающие в их головах вопросы? Я могу им помочь. Эта мысль прочно засела в моем мозгу. Мои пальцы соскользнули с клавиатуры и откинулась на стуле. Беда в том, что нам ничего не известно. Слова Тома остриями кололи мне мозг. Что если я сумею выяснить, почему Кале сбежала со свадьбы и оказалась одна в машине далеко от дома? Прочитав в интернете отчет об автокатастрофе, я не узнала ничего нового. Во время удара о дерево Кале оказалась не пристегнутой ремнем безопасности. Условия вождения названы тяжелыми, дорожное покрытие было мокрым. Случай отнесли к разряду «смерть по неосторожности». Другие машины в аварии не участвовали. Я пробежала по страницам Кали в соцсетях и не обнаружила ничего особенно личного. На фотографии профиля в Фейсбуке она смеялась, демонстрируя ровные, невероятно белые зубы, и была нисколько не похожа на бледную, хмурую девушку, которую сфотографировали на свадьбе. Ее посты были обыденные, нерегулярные, фотоальбом пестрел снимками с Натаном. Он был помечен как Натан Прескотт, и как только я узнала его фамилию, мои пальцы забегали по клавишам. Возникло его миниатюрное изображение, смуглый, в рубашке, с галстуком в полоску, темные глаза смотрят прямо в объектив, до смешного смазливый. В биографических данных сообщалось, что он бухгалтер в Nash & Rogers. Я зевнула. Мысли роились в голове, я ощурилась от усталости. Как узнать, что случилось тем вечером? Мне вдруг показалось, что у меня ничего не получится. Но и бросить это я тоже не могла. Не могла предать Тома и Аманду, даже не попробовав им помочь. Я решила зафиксировать все, что мне известно. С тех пор, как мне выписали лекарства, память меня подводила, и я легко путалась, теряя направление мысли. Я достала из шкафа альбом, нарисовала квадратик, а в нем черным фломастером написала «Калли». Потом провела линию квадратику поменьше, в котором вывела «Натан». Готовясь к экзаменам, я привыкла выстраивать в голове схемы, тем самым давая простор мыслям, но теперь не знала, куда двигаться дальше. Тут я вспомнила последний маршрут Кали, его конечная точка — аэродром Бертон. Странное место для посещений. Я нашла его в Гугле. В последнем сообщении, датированном несколькими месяцами назад, говорилось, что очередное ходатайство о застройке территории было отклонено, поскольку эта зона имеет статус охраняемый. Мне потребовались цветные ручки, новые квадратики, чтобы зафиксировать уже известные факты. Кали на свадьбе, ранний отъезд Натана, аэродром Бертон, авария. От Тома и Аманды я узнала, что Кали работала сестрой в стоматологической клинике, а теперь обнаружила старый газетный репортаж с фотографией. На снимке несколько девушек со слепительными улыбками в угольно-черных туниках держат гигантский чек на 500 фунтов. В статье говорилось, что сотрудники клиники, где работала Кали, участвовали в благотворительном марафоне по сбору средств на исследование методов борьбы с раковыми заболеваниями. Я добавила детали в схему, и когда она была готова, прикрепила ее к холодильнику магнитными буквами, которыми раньше пользовалась, когда писала сообщение Сэму. Затем села и так долго смотрела на лист, что белые промежутки между квадратиками исчезли. В кухню вползли тени, в окно подул холодный ветер, и по рукам у меня побежали мурашки. Я потянула вниз оконную раму.